Не замечая льющихся по щекам слез, Ася рассматривала старые фотографии. Девочки, ее девочки, совсем малышки, совсем крохотки. Но характер уже виден. У старшей взгляд боевой, даже нахальный. Волосы встрепаны, в глазах огонь. У младшей личика тонкое и, как обычно, немного печальное. Взгляд вопрошающий и настороженный. А какие они красавицы! Яркая Юлька и немного блеклая, но очаровательная Марусенька. Как говорят, судьба — это характер? Наверное. Но тихая и робкая Маруся это опровергла, что называется, выкинула фортель. Ася никогда ей об этом не скажет. Но проблемы со здоровьем у Саши начались после ее отъезда. Впрочем, для родителей это всегда самое главное — поступки и ошибки детей. Ася всегда воспринимала девочек как своих, кровных, и все же задумывалась. А если бы она родила, если бы у них с Сашей получилось, она также бы любила девчонок как кровных детей? Ответа не было. А вот они взрослые, выпускной, Юлин выпускной. От нее невозможно отвести взгляд. Кинозвезда. А какая способная. Все у нее получается, у их старшей дочки. Вот и карьера сейчас пойдет. Ася в этом не сомневается. Просто нужно было подходящее время. Новое время для смелой и отчаянной Юли. Ей не интересно писать о ерунде, пустяках. Ей нужно настоящее дело. А вот характер у Юли сложный, неуживчивый. Это нормально. Не может сильный, яркий, талантливый, смелый и отчаянный человек быть простым и легким. Дай бог и в личной жизни все у нее наладится. Ася уверена, каждой женщине нужен муж для защиты и поддержки, а не для статуса. В общем, дождались они и Юлиной свадьбы. Правда, с Юлиным характером поддержка ей вряд ли нужна. Ася вспомнила, как та навела порядок в больнице, и улыбнулась. Юля из тех, кто любую дверь открывает ногой. Хорошо это или плохо? Ася не знает, она другая, совсем другая. Ей все непросто, она тихоня, всю жизнь за спиной мужа. Или не так? Вряд ли ее Саша большая поддержка и защита. Вряд ли. Зато у него другое. Саша умеет жалеть. К тому же он большой ученый и настоящий интеллигент. Марусю всегда считали покладистой. «Хорошо, папочка, сделаю. Конечно, Асенька, через минуту». Да уж, не ожидали от младшей такой решительности. Не ожидали. Ася была уверена, что Маруся никогда не врала. Или она заблуждалась? Как там ее дорогая Маруся? Как ей живется? Что письма? Разве в них все расскажешь? А редкие и короткие телефонные звонки еще хуже. Слышно ужасно, голоса искажены, связь без конца пропадает. Словом, сплошные нервы. И поехать к дочке Ася сейчас не может. Болеет муж, его не оставить. Зато едет Юля. У нее глаз острый и цепкий. Она все сразу оценит и поймет. А если что не так, Ася улыбнулась, устроит всем кипиш и защитит младшенькую. Девочки — вечная забота, вечная тревога, вечные страхи. Ладно, хватит нюниться. Ася отложила фотографии, поднялась с дивана и пошла к мужу. Сейчас главное он. Впрочем, он всегда был для нее на первом месте. А уж теперь, когда он занемог, тем более. Девочки выросли и упорхнули. Нормальный жизненный ход. Они остались вдвоем, держатся друг за друга. Иначе не выжить. Хорошо, что она, Ася, полна сил. Вытащит Сашу. Конечно же, вытащит. Счастье, что она медсестра, может и капельницу поставить, и укол, ну и вообще кое-что понимает. Пусть многое забылось, но что-то осталось, она справится. В юности Ася почти нигде не была, разве что в Ленинград с сестрами съездила. Теперь он Санкт-Петербург. Ах, какой невероятной красоты город! В Смоленске была у родни. Но это так не считается, хотя Асе там очень понравилось. И Тула не считается. Там Ася была с классом, в Ясной Поляне. Киев и Минск теперь столицы отдельных государств. Говорят, что раньше, в Советском Союзе, все друг друга не любили. Глупости. Ася не замечала, что их башкир не любят. Ни разу ничего в свой адрес не слышала. Может, повезло? Еще говорили, что все не любят москвичей. И этого Ася не замечала. А Юля смеялась. «Ага, сейчас. Любили, обожали. Москвичей всегда не любили. Считали, что все лучшее здесь, в столице. Асенька, ты жертва советской пропаганды». Ася не спорила. «Поди поспорь с их Юлей». Да и они, дочь и муж, не вовлекают ее в свои разговоры. Асе совсем не обидно. Она подает чай, убирает со стола, моет посуду. Это ее территория. Все привыкли. Ее родня новые времена не жалует. Всем тяжело, все выживают. Мама стареет, дряхлеет и слабеет. Сестры бьются за кусок хлеба. Младшая хочет разводиться. Довел муж своей жадностью. Сама подала на развод, а все время плачет. У старшей Латифы тоже не сахар. С детьми ругается, с мамой ругается. Денег не хватает. Злая стала. Все у нее виноваты. А Ася больше всех. Говорит, тебе-то что? У тебя детей нет. За кого тебе переживать? Ася плачет от обиды. Как это нет? А девочки? Сестра машет рукой. «Завидует», — шепчет мама. «Она всегда всем завидовала. Тебе завидует, что ты не бедствуешь, живешь в хоромах, профессорская жена». Будто Ася за деньги и за квартиру вышла, а не за Сашу. «Тебя нянькой взяли и домработницей», — злится сестра. «А ты и рада стараться». Мама плачет, старшую останавливает, а та машет рукой. «Ну да, я плохая, а Аська хорошая. Так и иди к Аське. Пусть она за тобой смотрит. Горшки выносит». Мама Латифу боится, жалуется Асе. Но все шепотом, украдкой и с оглядкой. Не дай бог та услышит. А та напрямую говорит Асе. «Забирай, мать, и все. Я свое отрубила». Сестра права, но как ей объяснить, что Ася не может? Жилплощади хватит, а вот сил. Ася ухаживает за мужем, и с двумя ей не справится. Да и Саша вряд ли будет доволен такими переменами. Характер у него стал портиться. То капризничает, то плачет, что кончилась жизнь. Потому что без работы, без кафедры он не человек. Так и говорит: «Я не человек». Всем трудно, время такое. Ася подкидывает Латифе денег на маму. Немного, но сколько есть. Та пересчитывает, вздыхает и недовольно хмыкает. Копейки. Как ей объяснить, что муж получает строго по больничному и лишних денег у них не водится? Ася привозит то мясо, то фрукты, а мама шепчет, что фруктов не видит. Все съедают и ей не дают. Ася с Латифой ругаются. Вспыхивает скандал. «Все устали», — думает Ася, — «все. От болезни, от безденежья, от перемен. Все хотят одного — покоя и стабильности. А этого нет. Нет и, кажется, не предвидится». Через 2 месяца после выписки Александр Евгеньевич собрался выходить на работу. В душе Ася была даже рада. Хотелось побыть в одиночестве. Хоть и стыдилась крамольных мыслей, пугалась их, но так оно и было. Закрыв за мужем дверь, с облегчением подумала. Ну все, все пережили, прошли. Саша поправился. Теперь жизнь войдет в привычную колею. Уборка, готовка, Но главное — уединение. Несколько часов одиночества, в которых она, оказывается, остро нуждалась. Однако все оказалось не так, как предполагалось. Александр Евгеньевич вернулся домой раньше, чем она его ждала. Помогая мужу снять ботинки, Ася встревоженно его разглядывала. Устало ли что-то случилось? Бледный, с дрожащими губами и руками, на лбу пот, кошмарное настроение. От обеда и чая отказался, ушел к себе, закрыв плотно дверь и ни слова. Через какое-то время Ася зашла к нему. Муж лежал в полной темноте, даже без ночника, но не спал. Одетый в брюках и рубашке, в галстуке и носках, стянул только свитер, валявшийся на полу. Ася испугалась. Глаза в потолок, руки на груди, как у покойника. «Саша!» — не сдержалась она. «Может, ты мне расскажешь, что произошло? Я же вижу». «Что произошло?» — вскрикнул он. И Ася не узнала его голос. Чужой, незнакомый, визгливый. Вздрогнув, она медленно опустилась на стул. «Погнали меня!» — тихо сказал муж. «Паршивой метлой погнали!» «Новый хозяин!» — горько усмехнулся он. «Новый ректор!» «Новая формация, понимаешь? Ведет себя как барин, как император, которому все позволено. Увольнять, оскорблять, унижать. Ходит по коридорам, а за ним свита. Да, Константин Максимович, как скажете, Константин Максимович, будет исполнено. А он важно кивает. Еще бы, он царь и бог, у него полная власть, абсолютная, ты понимаешь? Хочу казню, хочу милую. Как будто нет ученого совета, нет кафедры, нет деканов. Говорю тебе, абсолютная монархия. «Тоталитарная власть! Диктатура!» Профессор вспомнил, как разговаривал с ним новый начальник. Сцена стояла перед глазами. «Вам, Александр Евгеньевич, пора отдыхать. Возраст, что вы хотите? Да и болезни ваши, дело серьезное. Один раз упали на работе, ждем второго. А кому отвечать? Мне? Нет, не хочу». Холёный, гладкий, красивый, как с витрины, а глаза пустые, холодные, взгляд брезгливый, словно я жаба или крыса, губы поджаты. «На пенсию, уважаемый, на пенсию! Долг родине отдан, вы свободны. Займитесь домашними делами. Что у вас там? Дача имеется, нет? Советую приобрести. Огород, грибы, рыбалка, эх, красота! Сколько той жизни! Словом, пора отдыхать, наслаждаться, с внуками забавляться. Пока нет, будут. У вас же дочь, правильно? А, даже две. Ну, я и говорю, внуки. И книжицы свои пишите. Все дело. И скоро, уверяю вас, вы будете абсолютно счастливы. Абсолютно. Все, уважаемые, решение принято. Здоровье — вот что самое главное. А заявление оставьте у секретаря, она в курсе. И да, напоследок, сейчас на пенсию не провожают. Я имею в виду торжественно, как раньше. Если только по желанию. В общем, если хотите, устроим проводы. Актовый зал, речи коллег, грамота, памятный подарок. Вы наверняка в курсе, как это бывало. Подумайте, уважаемый, за нами дело не станет. «Как тебе?» — Александр Евгеньевич повернулся к Асе. «Дачу он мне порекомендовал. Рыбалку. Внуками моими интересуется. И отправил меня писать книжицы». «Книжицы? Как тебе? Разве не унижение?» Говорил со мной, как со слабоумным старикашкой. Он принял решение, и все. Никаких обсуждений, ему не нужны неприятности. Ася молчала. Только бы не приступ. Только бы не повторный инфаркт. «Саша этого не переживет», — подумала она и решилась. «Господи, какое счастье! А я все прикидывала, как тебе это сказать, все слова подбирала. Какое счастье, Сашенька!» Она видела изумленное, растерянное лицо мужа. «Ты спятила, Ася? О каком счастье ты говоришь? О том, что меня погнали? О том, что...» «О том, — перебила она, — что мы будем жить для себя. Для себя, понимаешь? А я так боялась. Это будет наше время, Саша. Твое и мое. Знаешь, какие у меня грандиозные планы?» — улыбнулась она. «Просто наполеоновские». Муж недоуменно молчал. «Так вот, — с жаром продолжила Ася. — Первое — поездка по Волге на теплоходе. Я давно об этом мечтала. Второе — санаторий, Саша. Тебе рекомендовали санаторий. И не морщись, так надо. Возьмем путевки и поедем на Оку или Волгу. А хочешь, в Прибалтику? Там такие места, я приглядывалась. И ни кухни, ни уборки, сплошная благодать. Все подадут, все уберут. Еще и массаж сделают, и всякие процедуры. В лес будем ходить, на озеро, на лебедей смотреть. Говорят, что там есть черные. Черные лебеди, Саша, это огромная редкость. В село поедем, к моей родне. Тетки, дядья, племеши. 100 лет собирались, а все никак. Дела да делишки. В Петербург, Саша. Павловск, Петергоф, лицей. По музеям походим. Что я там видела? Так, ерунда. 3 дня, Саш, всего-то 3 дня и была там. Да и то с сестрицей, а ей было только по магазинам. К Марусе поедем, к нашей Марусе. И вообще, Саша, мы же почти нигде не были. Какое счастье, Саша! «Счастье?» — растерянно бормотал он. «С такого ракурса я не рассматривал. Обидно, понимаешь? Списали как хлам, выкинули на помойку, как старую сломанную куклу». «Перестань», — отмахнулась Ася. «А книги? Сколько ты сможешь написать, Сашенька? Ах, какая благодать, какая радость», — повторяла она. «Кстати, не пообедать ли, а? Я проголодалась. Да и ты наверняка тоже. Пойдем, мой хороший. Ты раздевайся, а я поставлю суп. Жду тебя». «Кстати», — у двери она обернулась, — «сегодня твой любимый грибной». «Как будто специально. Как чувствовала?» «Радость», — скептически повторил, качая головой, профессор. «Какая такая радость, Ася? И, кстати, что специально? Что ты могла почувствовать?» Он не без усилий поднялся с кровати, разделся, надел домашние, вымыл руки и вдруг почувствовал, что проголодался. «А грибной суп — это совсем неплохо. Ася права», —